Глава вторая. В аэропорту Лос-Анджелеса меня никто не встретил. Ни мать, ни Пэм, ни даже Джина, на которого, помимо всего прочего, были возложены обязанности шофера. Я подождал немного, а потом взял такси и отправился в Беверли-Хиллз, где мы снимаем особняк в итальянском стиле. Его сдал матери один писатель-продюсер. Сам хозяин сейчас находился в Бирме и был занят описанием жизни не то Неро, не то Будды, не то Марко Поло. Многие годы мать собиралась купить собственный дом, но так этого и не сделала. Ближайшие друзья всюду предоставляли ей плаца и виллы, особняки и огромные дома, а она не решалась отказать им из боязни обидеть. В такси я развернул газету, купленную в аэропорту, но не нашел там ничего особенного, кроме объявления, что похороны Нормы состоятся в 5 часов. Да еще Летти Лерой спрашивала, не разразится ли скандал, что могло иметь отношение к кому угодно. Подъехав к дому, я обнаружил, что у меня нет денег расплатиться с таксистом, забыл разменять чеки в аэропорту. Я велел шоферу подождать и бросился в дом. В мраморном холле со всей обстановкой, похоже, вывезенном из Европы, у статуи голого бородастого мужчины возле бассейна с золотыми рыбками сидела незнакомая мне девушка. Она разговаривала по телефону. «Мне очень жаль, но миссис Рут сейчас не может подойти». «Да-да, конечно, она придет». Норма Дилейни была ее лучшей подругой. «Да-да, конечно, она убита горем». Я подошел ближе. Девица была молода и хороша собой, зеленоглазая, с роскошными рыжими волосами, рассыпанными по плечам, как у Кэрол Ломбер, которой она, несомненно, подражала. Я воспринял все эти детали беспристрастным взглядом. Разве теперь до рыжих калифорниек? «Судите меня, пожалуйста, $5», — сказал я, когда она положила трубку. Девица внимательно посмотрела на меня холодными зелеными глазами. «Вы, должно быть, шутите. Внизу ждет такси. А почему бы вам не попросить больше, чтобы уж сразу обеспечить себе и ужин?» И тут я понял, что она мне не нравится. Нет ничего хуже девушек, возомнивших себя умными и самостоятельными. «Может, бросим состязаться в остроумии? Я сын Анны Рут». «О, — сказала она, — в таком случае вы получите деньги». И протянула мне $5 бумажку, которую достала из своей записной книжки. Снова зазвонил телефон. Я заплатил таксисту и вернулся с чемоданом в холл. Девушка бросала в бассейн золотым рыбкам корм из металлической коробки. Она подняла голову и явно скептически осмотрела меня с головы до ног. Но, спасибо Монике, взгляды таких красоток меня больше не волновали. «Так вы и есть тот божественный сын, который пишет божественный роман в Париже?» Я пропустил ее вопрос мимо ушей. «Где все?» «Если под всеми вы подразумеваете свою мать, то она наверху». Девица мило улыбнулась. «А поскольку вы явно изнываете от любопытства, вам будет интересно узнать, что я — новое приобретение. Прелесть Шмидт, секретарь секретаря, подруга золотых рыбок». «Прелесть?» «В год моего рождения в низших кругах общества Сан-Бернандино имя прелести было самым распространенным. Хотите что-нибудь заметить по этому поводу?» «Когда я уезжал, здесь работала девушка, помогавшая Пэм. Ее звали Бернис. У нее был хронический насморк и больной отец». «Что случилось с Бернис?» — спросил я. «Ее уволили 2 месяца назад, а я — новая метла». Зазвонил телефон. Она взяла трубку. «Доброе утро. Резиденция миссис Рут». «Нет, боюсь, это невозможно». «Никаких комментариев, нет». Она бросила трубку и повернулась ко мне. «Я обожаю этот дом. Всю жизнь мечтала отвечать по телефону, никаких комментариев». Было ясно, что звонивший интересуется самочувствием матери. Я и сам волновался, но мне не хотелось обнаруживать беспокойство перед одной из тех современных девиц, которых хлебом не корми, только дай сунуть нос в чужие дела. И уж, конечно, не перед этой метлой. В противоположном конце холла был еще один бассейн, и прелесть Шмидт перешла к нему, перетащив с собой телефон. «Мои ноги!» — пробормотала она. «Эти рыбы загоняют меня в гроб». «Ничего, ничего, голубушка!» — злорадно подумал я и, подхватив чемодан, побежал наверх. Мы так часто меняли дома, что я мог бы заблудиться в любом из них. Комнату матери я нашел только потому, что дверь была полуоткрыта, и я заметил розовую стену. Какой бы дом мы ни въезжали, и сколь бы непродолжительным было там наше пребывание, мать прежде всего отделывала свою комнату в розовый цвет. С безрассудной опрометчивостью, которая была всем известна, она тратила тысячи долларов на благоустройство домов своих друзей, и мне иногда казалось, что это одна из причин, почему они так охотно предлагали ей свои жилища. Я на мгновение остановился перед дверью, испытывая те же чувства, что всегда, когда долго не видел мать. Смесь волнения и беспокойства, как будто мне было 9 лет, и я что-то натворил. Мать лежала в постели. По крайней мере, называлась это постель. Однако практически она была размером с площадку для бадминтона, вся заваленная газетами, письмами, записными книжками, телефонными аппаратами и корзинами с цветами. Тут же стоял поднос с завтраком. И посреди океана предметов восседала маленькая, но господствующая над всей этой вакханалией женщина, моя мать. Она была полностью одета, черные брюки, розовая блузка и очки в алой оправе. В руках у нее был какой-то сценарий. Она вопросительно взглянула на дверь, как делала всегда, когда слышала посторонний шум, но тут же сбросила очки и улыбнулась. «Ники, дорогой!» Мать протянула ко мне руки, но кровать, разделявшая нас, была столь велика, что даже прыгнув к ней, я не сумел бы дотянуться до ее руки. Мы поползли по постели навстречу друг другу и, наконец, сумели обняться. «Мой дорогой бедняжка! Возвращение невозможно, роман завершающей стадии. Ну и как он? Надо полагать, божественная девушка, а?» И хотя я достаточно изучил мать, ее слова резанули слух. Не хотелось, чтобы с ее тренированных уст сорвалось имя Моники. Вместо ответа я перешел в контратаку. «Почему ты ничего не объяснила мне? Что случилось?» «Но, Ники!» Мать широко раскрыла глаза, и ноздри ее дрогнули. «Во Франции знают о бедной Норме. Сегодня ее похороны». Я посмотрел на нее, пытаясь угадать ее мысли. Неужели я вырвался из объятий Моники только для того, чтобы участвовать в похоронах Нормы? Анни Рут с сыном на могиле старой подруги. «Только и всего?» — с облегчением спросил я, впрочем, не скрывая раздражения. «Только и всего?» Мать была шокирована. «Как ты можешь быть таким циничным? Ты молод, а ведешь себя как бесчувственное животное. Норма была нашим другом, нашим старым другом. А когда друзья падают с лестницы и ломают себе шеи, это не только и всего. Это трагедия. Запомни, бессердечный мальчишка». «Я только думал...» «Что ты думал?» «Что могло случиться что-то еще. Я имею в виду, если репортеры и сплетники пронюхают насчет Ронни и тебя. Я ожидал взрыва, но, как всегда, недооценил мать. Она только задумчиво улыбнулась». «Пронюхают? Какое вульгарное слово! Ты набрался таких выражений в этой случайной английской школе. Пожалуй, я ошиблась, послав тебя туда учиться». «Дорогой мой, если бы ты был старше, то знал бы, что отношения между мужчинами и женщинами не всегда бывают страстными. Ронни испытывает ко мне нежное, совершенно естественное влечение». Репортеры достаточно взрослые, чтобы оценить это. И благодарность, — закончила мать. А что по этому поводу думает Сильвия? По правде говоря, мой дорогой, Ронни, конечно, пал довольно низко. Мы все знали, что он мнит себя Казановой только потому, что волочится за разными звездочками. Норма, кстати, когда-то была одной из них. Но разве можно порицать его? Это ягненок, который угодил в лапы волку. Сильвия Ломани – самая опасная женщина в Голливуде, особенно сейчас, когда срок ее контракта истек, а техасские миллионеры больше не вьются вокруг нее, и ей приходится бороться за существование. Она положила на Ронни глаз и теперь из кожи вон лезет, чтобы затащить бедняжку к алтарю и заставить подписать вместе с брачным свидетельством 10-летний контракт. «Нет, дорогой, ты знаешь, я ненавижу вмешиваться в чужие дела, но не сидеть же сложа руки».